Вечером в Выгоде было решено объявить забастовку. Роснер больше не противился, и даже Суварин принимал ее как первый шаг. Этьен в двух словах охарактеризовал положение. Раз компания добивается забастовки, будет ей забастовка. Глава 5. Прошла неделя. Работа на шахте продолжалась. Все были мрачны и насторожены, ибо ждали столкновения. Все знали, что следующая получка будет еще меньше. И, несмотря на свою умеренность и здравый смысл, жена моя озлобилась. А тут еще Катрин как-то раз не ночевала дома. Утром она возвратилась такая усталая и такая больная, что не могла пойти на шахту. Со слезами она рассказывала, что ее вины тут нет. Шаваль не пустил, грозился избить, если она убежит. Он с ума сходил от ревности. Он не желал, чтобы она возвратилась домой в объятия Этьена, прекрасно зная, как он утверждал, что родители заставляют ее жить с постояльцем. Возмутившись, мать запретила дочери встречаться с таким негодяем. Даже собиралась пойти в Монсу и надавать Шавалю пощечин. Но день все же был потерян. А главное, Катрин не соглашалась бросить любовника. 2 дня спустя случилось другое происшествие. Все полагали, что Жан-Лен спокойно работает в шахте, а он, оказывается, удрал на болото, а потом в Вандамский лес, сманив с собой Бебера и Лидию. Никто не знал, что они там вытворяли, чем забавлялась эта тройка испорченных детей. В наказание мать выпорола Жан-Лена, да не дома, а на улице, на глазах у перепуганных ребятишек, собравшихся со всего поселка. Где это видано? Вот что выкидывают ее родные дети, а ведь мать с отцом растили их, тратились на них с того дня, как они на свет появились, и теперь им следовало бы приносить копейку в дом. В негодующих воплях Маэ звучали и воспоминания о собственной суровой юности, и вековечная нищета углекопов, заставлявшая родителей смотреть на каждого своего ребенка, как на будущего кормильца. И вот утром, когда мужчина и Катрин отправились в шахту, мать, приподнявшись с постели, сказала Жан-Лену: «Ну, смотри, сквернавец, если опять примешься за свое, всю шкуру с тебя спущу». Артели Маэ приходилось трудно в новой лаве. В этом конце пласт Филониера был так тонок, что забойщики, сдавленные между почвой и кровлей, врубаясь в уголь, обдирали себе локти. Кроме того, изводила сырость. Все время сочилась вода, а если бы она прорвалась, поток затопил бы выработки. Унес бы людей. Накануне Этьен ударил кайлом, вытащил его, и в лицо ему брызнула струя воды. Но оказалось, что это ложная тревога. Просто лава стала сырее, а работа в ней еще вреднее для здоровья. Этьен теперь и не думал о возможных катастрофах. Так же, как и его товарищи, забывал о них, беспечно относился к опасностям. Углекопы привыкли к гремучему газу, работали, не чувствуя, как он давит навеки и будто паутиной оплетает ресницы. Иной раз, когда в лампах пламя тускнело и становилось голубым, вспоминали о гремучем газе. Кто-нибудь прижимался головой к пласту послушать, как выходит газ. Он шипел и булькал в каждой щели. Но больше угрожала опасность обвалов. Ведь помимо того, что крепь ставилась кое-как, наспех, и была ненадежна, оползала порода, размываемая водой. В тот день Маэ приходилось 3 раза укреплять стойки упорами. Подходил час подъема на гора, было 3:30, лежа на боку, Этьен заканчивал вырубать глыбу угля, и вдруг далекий раскат грома потряс всю шахту. «Что это?» — воскликнул Этьен и, выпустив из рук кайло, прислушался. Ему показалось, что позади него обрушился весь штрек. Маэ, соскользнув по наклону забоя, крикнул: «Обвал! Скорей, скорей!» Все кинулись вниз к месту катастрофы, охваченные тревогой за своих братьев. Люди бежали среди мертвой тишины. У каждого в руке плясала лампа. Вереницей проносились они по откаточным ходам, сгибаясь под низкой кровлей, словно пробегали там на четвереньках, и, не замедляя бега, перекидывались короткими фразами, спрашивали, отвечали, где это, в забоях? Нет, где-то внизу, скорее всего, в Квершлаге. Добравшись до печи, нырнули туда, скатились друг за другом вниз, не думая об ушибах и ссадинах.